Костанжогла. — А имя и отчество? Позвольте узнать. — Константин Федорович. — Константин Федорович Костанжогло? — Очень будет интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека. Платонов принял на себя руководить Селифаном, что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза с торчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его веревкой к козлам. «Экая скотина!» — повторял только Чичиков. «Вот, поглядите-ка, начинаются его земли», — сказал Платонов. «Совсем другой вид». И в самом деле, через все поле сеянный лес, ровные, как стрелки, дерева. За ними другой повыше, тоже молодник, за ним старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса. Это все у него выросло каких-нибудь лет в 8, в 10, что у другого и в 20 не вырастет. Как же это он сделал? Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него 3-4 должности разом отправляет. Лес у него, кроме того, что для леса, нужен за тем, чтобы в таком-то месте настолько-то влаги прибавить полям, настолько-то унавозить падающим листом, настолько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи. Когда вокруг не урожай, у него нет ни урожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки. Его называют колдуном. В самом деле, это изумительный муж, — подумал Чичиков. Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать. Наконец показалась деревня. Как бы город какой. Высыпалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквами, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин туз. Избы все крепкие, улицы торные. Стояла ли где телега, телега была крепкая и новешенькая. Мужик попался с каким-то умным выражением лица. Рогатый скот на отбор. Даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут английских парков и газонов со всякими затеями, но по-старинному шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что не делается вокруг его. И в довершении поверх дома фонарь обозревал на 15 верст кругом всю окрестность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку. Хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна. Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком, хороша, как божий день, походила, как две капли, на Платонова, с той разницей только, что не была вяла, как он, но разговорчива и весела. «Здравствуй, брат! Ну как же я рада, что ты приехал! А Константина нет дома. Но он скоро будет. Где же он? У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками, — говорила она, вводя гостей в комнату.